soir on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Eh ben, y'en a encore. Eh ben, y'en a encore. Но еще раз напомню, такая интересная мне, во всяком случае, эта тема. Если у женщины, у девушки молодой человек, или она выходит замуж, получает ли она это ощущение, чувство или реальную даже защищенность, к которой она стремилась. Некоторые, кстати, подсознательно стремятся. Просто женщине бывает тяжело, и она чувствует, что ей просто необходимо, чтобы ее защищали. Это был первый вопрос. Простите. А второй вопрос был, есть ли среди нас женщина, которым эта защищенность просто ни к чему. Телефон 363-3659, смс 970-4545, код 985. Ирина нам пишет, иногда защита превращается в кандалы, ни шагу в сторону. Но именно этот, Ирина, случай я, собственно, описал в начале программы, когда девушка из одной компании хотела познакомиться с парнем из другой компании. Но ее бойфренд нарисовался и сказал, что она его жена. На этом знакомство, собственно, и закончилось. А Виталий из Казани пишет, защита ни при чем, женский пол любители налево, как и мужчины. Виталий, вот к чему вы это написали, я не понял. Вы сами прочитайте, что вы написали, я не нахожу в этом никакого смысла. А находясь с женщиной в любом публичном месте, мужчина всегда внутренне должен быть готов к ее защите. Если не всегда физически, хотя бы дать отпор своим умом, пишет нам Сергей. Видите, мужчина, она, собственно, по-моему, одни мужчины пока, а нет, кроме Ирины, остальные мужчины высказываются. Вячеслав из Волгограда спрашивает, а если мужчине необходимо защищенность, это нормально? Ну, редко, Вячеслав, когда мужчине от женщины необходима именно физическая защищенность, но часто бывает материальная. Иногда, и тоже, в общем-то, не иногда, а психологическая. Так как я сижу с девушкой в студии, девушку зовут Наташа, кто не знает, и она хочет что-то сказать от имени девушек. Наташа. Ну, я вот, кстати, тоже хотела сказать, что защищенность бывает разная. Материальная защищенность – это одно, когда ты чувствуешь какую-то вот, ну, материальную поддержку, ты знаешь, что тебе есть чем кормить детей. Это прекрасно. Но, с другой стороны, мужчина может быть сильным, прекрасным и может там защитить от хулиганов, но у мужчин есть, например, очень много авантюризма, у очень многих мужчин. И в ситуации, например, какого-то путешествия или какого-то экстрима, ну, даже, может быть, не опасного, а на машине, очень часто женщины начинают испытывать жуткий дискомфорт и жуткую незащищенность, когда они чувствуют, что мужчина ведет себя... ну, не безалаберно, но на грани какого-то вот какого-то риска. То есть он рискует и подставляет еще и женщину. Он подставляет свою. Женщину, и женщина понимает, что в ситуации, если, например, что-то случится, а она замужем за этим человеком, то на нее сразу падает проблема того, что она должна отвечать за себя, она должна каким-то образом контролировать своего мужчину, который ведет себя, ну, не так адекватно, как ей бы хотелось. Да? И получается, что в этой ситуации женщина испытывает жуткий дискомфорт, и она не то, что не чувствует себя защищенной, она чувствует себя просто совершенно беззащитной. И вот поэтому очень многие женщины... Наташа, извините, я перебью. Да. А что ты имеешь в виду под фразой, если с ним что-то случится, если он ласты склеит? Ну, нет, я не... Ну, например, представь себе ситуацию, что люди, например, поехали путешествовать куда-то на машине. Так. Например, в другую страну. Вот они едут. И человек рискует. То есть, например, там переезжает вброд реку. Да, ну, и, например, может застрять. И женщина прекрасно понимает, что она сейчас в этой реке может остаться ночевать. Наташа, кстати, друзья мои, знает, о чем говорит. У нас экстремалка, любит путешествовать на машине по странам Латинской Америки. Нет, ну, просто, да, понимаешь, да, ситуацию, что ты уже не можешь как бы доверять, ты не чувствуешь себя защищенной, когда человек ведет себя не так осторожно, как тебе хотелось бы. То есть, когда риск не оправдан. Вот, пожалуйста, у тебя мужчина, и тебе может кому-то показаться, что ты абсолютно, да, можешь спихнуть на него эти проблемы. А в итоге вы решаете эти проблемы вместе. И ты чувствуешь абсолютно свою беспомощность, когда ты не можешь убедить человека, что этого делать не нужно, да, потому что он мужчина, и он принимает решение, а ты женщина. Но отвечать ты за это, ты будешь вместе с ним. За то, что произойдет с тобой, с ним, с машиной, неважно, там, что там будет дальше. Я вот хочу еще обратить внимание, ты вначале сказала о том, что материальная защищенность существует. Вот здесь, как и во многих ситуациях, палка о двух концах. Сейчас... Но если бы ты меня спрашивал, я бы сказала, что существует иллюзия. Не-не, я не об этом хочу сказать. Получается такая ситуация. Вот девочка там учится в школе. Потом, может быть, она поступает в университет, получает образование. У нее до какого-то момента есть потребность себя реализовывать. И если она себя реализует, она, в принципе, себя должна обеспечить. Если все ненормально, с головой в порядке, и она здорова, я имею в виду психически, то любой человек, который совершенно, так сказать, адекватен, он стремится к чему-то и что-то добивается, и жизнь его улучшается. На каком-то этапе в ее жизни появляется мужчина, который делает, я не знаю, хотела она этого, не хотела, он так как бы обстоятельства складываются. Он берет на себя вот эту самую материальную часть. И с какого-то момента она сначала начинает больше времени проводить дома. Не секрет, что многие мужчины предлагают женам не работать, как правило, в силу ревности. У нее рождаются дети, она часто теряет, так сказать, навыки, квалификацию, и с каждым годом уменьшает свои возможности там, зарабатывать, свои возможности себя реализовывать и так далее. То есть, получая материальную защищенность, вот то, что упомянула, она лишает, как человек, себя вот этой возможности реализовывать. Вот о чем подумал я. А ты знаешь, что я вот думаю вот в этой ситуации? Очень многие женщины, ну, я не знаю там никаких процентов, но тут есть выбор. Либо ты доверяешь своему мужу, да, садишься дома и занимаешься воспитанием детей, ну, может быть, делаешь что-то для души, но Наташа, ты это делаешь... Наташа, а если до этого хотела космонавткой стать, как Валентина Терешкова, ты тоже садишься дома и занимаешься? У тебя есть выбор всегда, да? Ну, ты личность. Но либо ты это делаешь, выбор либо ты есть, это не да. делаешь. Да? Если ты уже принимаешь решение, ты садишься, ты доверяешь своему мужчине. А почему... Подожди. Причем здесь доверяешь или не доверяешь? Ты себя реализовываешь. А тут ты доверяешь в том, что ты заканчиваешь себя реализовывать, придумываешь себе историю о том, что на самом деле ты сейчас в детях вся растворишься. Потом тебя начинает свербить мысль, что они сейчас вырастут, и уже растворяться будет негде и не в чем. И дальше остается ждать внуков, потому что в каком-то смысле жизнь с точки зрения реализации уже закончилась. Притом ты знаешь, рано. Это может быть вообще не так. Вообще не так. То есть ты можешь ничего себе не придумывать, а просто посчитать, что перерыв там в год на рождение ребенка, и дальше ты можешь продолжать карьеру. А дальше уже как, тут уже, понимаешь, как судьба вот сложилась. Нет, перерыв даже, почему в год? Да хоть в 3 года по уходу за ребенком, не вопрос. Вопрос в самой, так сказать, идеологии. Или ты пытаешься что-то добиться в жизни, или все, что ты пытаешься добиться в жизни, это удачный муж, который тебя защитит и материально. Надо ведь тоже смотреть правде в глаза. Как себя человек не реализовывает, ему всегда или почти всегда приходится думать о том, что он будет кушать. Очень часто эти вещи не так прямо уж совпадают, и это некий процесс, и никто не обещал, что будет все и сразу, ну и так далее. Да? А жизнь как бы продолжается, и хочется некой стабильности. Самореализация может не давать, например, той же материальной стабильности, а муж может дать, ну, хотя бы на какое-то время. Здесь все вот так вот не просто, я тебе хочу сказать. Что нам пишут? Что нам пишут? Вадим из Тулы. Мне интересно, я, значит, к женщинам в основном обращаюсь, а нам отвечает в основном мужчина. А защищенная женщина не нуждается в мужчине, пишет нам Вадим из Тулы. Вадим, вы имеете в виду, что она сама себя защитила, потому что она кем-то защищенная, то этот кто-то, как правило, мужчина. И обратите внимание, друзья мои, что до какого-то возраста этот кто-то, мужчина, это отец ребенка. После какого-то возраста это уже муж выросшего ребенка. Валерия из Казани. 4 года хотела замуж за парня, с которым встречалась. Расстались. Поняла, что замужество мне не надо и прекрасно справлюсь сама. Но у ребенка должен быть отец. Это факт. В общем, я хочу сказать, Валерия, что нынешнее поколение по социологическим опросам хочет иметь детей и не хочет вступать в брак. Но в России не хочет вступать в брак, это больше всего касается мужчин, а в Европе уже и женщин. Тот же Вадим из Тулы пишет, защищенная женщина будет искать еще большую защиту. Мне нравится, как у людей такие свежие мысли в голову приходят. Наташа? А это, кстати, вообще вот такая очень распространенная мужская логика. Ни одному мужчине не нравится сильная женщина. Никому не нравится. Мне нравится. Мне нравится. Ну, вот я как бы очень мало... Я никого не хочу опекать. Я хочу иметь равные отношения. Мне совершенно... Я понимаю, о чем ты говоришь, и я считаю, что это касается уже самих мужчин, это у них проблема. Ну, конечно, у них проблема. Их неуверенности в себе, может быть, комплексов. Понятно, что... То есть шансов на брак, который не распадется, вот на мой взгляд, гораздо больше у женщины, которая готова целиком и полностью раствориться в собственном муже и не пытаться рот открывать. Ой, Наташенька, не все так просто. Не все так просто, потому что в случае развода ей гораздо будет больнее, чем той женщине, это, которая... Это, во-первых. Во-вторых, насчет растворяющихся. Дело в том, что мужчина, он здесь, как бы это сказать, продолжает быть охотником. И эта вот растворенная жена, она у нее может просто с какого-то момента перестать вызывать сексуальное влечение. Она же уже растворилась. Ты знаешь, а жена, которая мужа забивает своим энтузиазмом, своей как бы какой-то карьерой, да, и он чувствует себя ущербной на ее фоне, тоже не вызывает никаких сексуальных желаний. Тут один вывод набрасывается. Друзья, лечите комплексы. Ната из Ростова пишет нам. Ко мне часто подходит знакомиться мужчина, когда муж поблизости. Я веду себя очень порядочно, супруг никогда не вмешивается. Здорово. Дмитрий. Здравствуйте, Михаил. Я считаю, что нет, с большой буквы, потому что моя девушка не хочет выходить за меня замуж. Я уже 1.5 года добиваюсь, обессилел. Дмитрий, оставьте девушку в покое. Она, я только не понимаю, с вами не хочет продолжать отношения, или она именно замуж не хочет? Если у вас есть ответ на мой вопрос, то 363-3659, это был телефон, или напишите по номеру 970-45-45, код 985. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Chita va bene, si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. But americano. Так бы и слушал дальше. Но на что я обратил внимание, друзья мои? Мог бы, конечно, промолчать, но не могу промолчать. Ни одна женщина не позвонила, не написала о том, что она из тех, кто не нуждается в защите. Телефон 363-3659 с последней надеждой. А СМС 970-45-45, код 985. И нам пишет Ольга. До замужества не считала вопрос защищенности важным. Сейчас, имея 2-летнего ребенка и будучи беременной, понимаю, что это одна из самых главных задач мужчины. Елена. 5 моих детей были рождены в 2 законных браках. Сейчас разведена, работаю, дети со мной, хочу родить ребенка сама себе, не пропаду. Ну, наконец. Елена, спасибо. Конечно, не пропадете. Многих, мне кажется, страхи подводят. Если бы они не боялись, жизнь бы сложилась бы по-другому. Валерий, то есть мужчина должен думать за двоих, а женщина, когда решает одна что-то, то она просто блондинка. Мужчина должен отказывать себе в экстриме, а женщина хочет стабильности. Валерий из Вологды. Валерий, пытаюсь вникнуть в смысл прочитанного. Дается трудно пока, но я буду работать над этим. Артур из Уфы недавно видел хрупкую девушку лет 17 в магазине, целовалась с мужчиной лет 35. Наверное, она ищет в нем защиты. Ну, Артур, это классика жанра. Обычно у тех девочек, у которых проблемы с отцом, как-то полное отсутствие оного, сложные отношения и так далее, или разница между родителями очень большая в возрасте, они, как правило, такие девушки ищут себе, конечно же, мужчин много старше себя. Это классика жанра. Мне 34, не женат, больше одного свидания не бывает. Порекомендовали книги. Может быть, вы порекомендуете какие-то? Нет. Я, дорогой мой, не подписавшийся, могу порекомендовать вам решать проблемы практически. Книги здесь ни при чем. Мой мужчина всегда старался мне навредить. Я всегда была на чеку, ждала удара в спину, при этом ради меня ушел из семьи, писал мне стихи, я его бросила Юля. Юля аж 3 раза написала про своего мужчину. Так, видимо, он ее допек. Николай. Женщины забыли, как и мужчины, свое уготованное Богом место. Он хозяин дома, она хранительница очага в этом доме. Николай. Жизнь распоряжается более разнообразно. Многие мужчины не являются хозяевами в своем доме. И многие женщины не хранят там очага. А у некоторых просто нету дома. Ирина. Мой папа... Говорит, видимо, да, там, мой папа, двоеточие, будь самодостаточно образованно, так как мужчина уже не только секс, но и поговорить. Да, Ирина, ваш папа мудрый человек. Дело в том, что многие молодые люди, когда выбирают себе сначала подругу, а потом, значит, невесту и, соответственно, жену, то на грудь посмотрят, то на задницу, то на ноги. И они все время в этом процессе забывают, что потом им действительно с этим со всем набором жить. Как бы сексом заняться за милую душу, а вот потом там несколько лет, или 20, или 50 лет жить-то с человеком. а не с грудью. И это становится для некоторых неразрешимой проблемой, что обычно выражается в заявлении о расторжении брака фразой несходство характеров, отсутствие взаимопонимания, ну и так далее. Поэтому, конечно, насчет поговорить надо подумать с самого начала. Валерия из Казани добавляет: я просто поняла, что мне не нужен муж, который в случае чего готов отобрать у меня ребенка, выселить на улицу без копейки. Ну, Валерия, вы просто оригинальная девушка. Вы думаете, кому-то кроме вас он нужен? Он никому не нужен. Дмитрий, такие странные, конечно, сообщения, не уточнил. Моя девушка говорит, что... теперь я понял. Говорит, что хочет жить со мной в гражданском браке. И эта ситуация устраивает. Вот, кстати, интересная ситуация. Мы тут с Наташей на эту тему тоже спорили в начале программы. Есть такие нерастворяющиеся девушки, как, например, подруга Дмитрия, которая будет держать мужчину в тонусе. То есть она, может быть, его и любит, и вообще ей хорошо с ним, и она никуда не собирается убегать, но она не хочет замуж. А Дмитрий как раз хочет жениться. И вот в такой ситуации, даже если рано или поздно это произойдет, уже видно по соотношению, так сказать, сил, что Дмитрий все время будет хотеть свою жену, потому что она в любой момент может соскочить, потому что она и сейчас ему согласия не дает. Я не знаю, что испытывает женщина в такой ситуации. Мне кажется, в России особенно большинство женщин предпочитает мужчин сильнее себя. А мужчина, он просто все время влюбленными глазами всю дорогу. Живу в Перми. Познакомился с девушкой из Екатеринбурга. В Перми много хороших девушек, с которыми можно построить отношения. И они не против, но хочется, конечно, издалека, недоступную. Я понимаю, что ее нужно выкинуть из головы. Мы познакомились на курорте. Как быть? Но вы же сами отвечаете на свой вопрос. Понимаю, что нужно выкинуть из головы. А вот почему у вас это не получается, видимо, это является проблемой. Уважаемый Михаил, передайте мой номер девушке, у которой 5 детей, а находится еще одного. Иса из Ярославля. Дорогой Иса, она хочет не еще одного мужа, вы, может быть, неправильно поняли, она хочет еще одного ребенка. Поэтому я не уверен, что она интересуется мужчинами. Тем не менее, если она... я забыл, как девушку зовут, так что прошу прощения за она. Захочет ваш номер, то она может написать. Оля пишет. Вот, кстати, Оля-то у нас пишет, между прочим, из Ярославля. И Иса из Ярославля. Чего так далеко ходить? Здравствуйте, Михаил. Спасибо за тему. Уверена, что женщинам нужна защита от самих мужчин. Мужчинам нельзя ни доверять, ни доверяться, ни тем более искать у них защиты. К сожалению, женщина слишком поздно это понимает. Оля, я не могу даже с натяжкой отнести вас к категории женщин, не нуждающихся в защите. Я объясню, почему. Вы подходите к категории женщины, разочаровавшейся в мужчинах. Это абсолютно разные вещи. Я говорю о сильной личности, которая сама как бы живет, самодостаточной, независимой, не потому что мужчины плохие, а потому что она такая. И ей нужны партнерские отношения, ей нужно, чтобы с ней считались. Я всегда привожу самый тупой пример на эту тему. С детьми, как правило, особенно у нас в стране, вообще мало кто считается. Почему? А потому что дети зависимы. Потому что мы их кормим, мы о них заботимся, мы их защищаем. И, я не знаю, слово «в награду» нелепо, как бы в оплату за это мы требуем от них послушания, исполнения наших требований. Мы требуем от них, чтобы они хорошо учились в школе. Мы требуем, чтобы они там убирались дома и, как любят дети в детском саду, стихи читать на эту тему, помогали маме. Подчеркиваю, требуем. От родных-то детей любимых. Чего же говорить-то про жен, за которые мы отвечаем? Там не такое потребует. Юля пишет. Михаил, ради вас. Я уже тронут, Юля. Я не нуждаюсь в защите. Слишком высока цена компромисса. Но вот Юля буквально ответила моим чаяниям. К сожалению, это только второе сообщение за всю программу от женщины, которая не нуждается в защите. Все остальные или промолчали, или просто написали, что как-то, да, нуждается. Юля, вы молодец, я вами горжусь. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы скажете? Я скажу так, что вот когда я выходила замуж, вопрос так не стоял, потому что я выходила очень рано и, видимо, была очень защищена своими родителями. Ну, даже как бы не подозревала, что этот запрос существует. Теперь уже по прошествии, так сказать, времени после развода, я понимаю, что по факту оказалось, что я именно была незащищенной в браке, потому что человек меня, ну, как бы он добивал меня в сложных жизненных ситуациях. Добивал? Добивал. То есть, когда, ну, мы как бы, мы были вместе учились, потом вместе работали, то есть, всегда в жизни бывают ситуации, и когда, ну, нужно было, всегда жизнь требует поддержки какой-то. Ну да. А ему доставляло удовольствие как бы меня раздавить в этой ситуации. Не знаю почему. Мы давным-давно развелись, я вырастила двоих детей. И вот я сейчас понимаю, что до сих пор у меня вот эта вот боль остается, что я боюсь отношений именно потому, что человек, он не будет защищать, он наоборот будет, ну, как бы играть в противоположном направлении. Екатерина, но это же очевидно, когда вы даже встречаться начинаете, чего бояться-то? Это будет сразу видно? Но... Нет. В этом смысле я к чему? Значит, прошло 12 лет, выросли прекрасные дети, как бы я совершенно самодостаточный человек, но, видимо, в глубине души я подозреваю, что даже вот при текущей ситуации, да, вполне такое возможно. Поэтому я построила свою жизнь так, что я... Видимо, не чувствую необходимости защиты. Екатерина, с одной стороны, конечно, хочу, так сказать, сделать вам комплимент, да, что вы независимые, самодостаточные. С другой стороны, вы опять попадаете в разряд разочарованных. Это ведь, согласитесь, не одно и то же. Я с вами согласна. Но вот понимаете... Типа не от хорошей жизни у меня такая психология. Я согласна. Но с другой стороны, вот понимаете, например, вот я сейчас состоявшийся по карьере человек, да, то есть у меня взрослые дети, прекрасно, ну, взрослые, там, сыну 20, дочери, там, почти 16. Uh-huh. Вот. При этом, я что могу сказать, я как бы играю в мужские игры, имеется в виду с точки зрения профессионализма, я понимаю, как жизнь устроена. И я могу сказать, что очень часто мужчины не настолько сильны, вот как вот кажется женщинам, вот как вот с той позиции снизу, там, растворившись, как вы говорите, это вопрос ведь силы духа, а не размера кулака, понимаете? Ну да. Я живу в определенном таком социальном слое, я езжу на машине, я там, ну вот я не попадаю в узкий, там, не хожу там раздетая по темным паркам, да, и в моей жизни не складывалась ситуация, где нужно было кого-то бить. То есть я просто их не, ну, не попадаю в эти ситуации. Я понял. Екатерина, я вам хочу пожелать, чтобы вы, во-первых, перестали бояться таких мужчин, каким был ваш муж. Во-вторых, вы всегда знали про себя, что вы всегда можете отказаться от тех отношений, которые вас не устраивают, и это поможет вам избавиться от страха. Ну и, конечно, нашли себе мужчину, с которым у вас будут равные отношения, тем более вы сами уже добились своей независимости. Зарина пишет: со своим парнем я чувствую полную защищенность, чего я всегда искал, так как мой отчим иногда поднимал на меня руку. Костя стал моей защитой и морально, и материально, надеюсь, и физически. Это дает мне уверенность в будущем. Хулиганы, деньги, тяжести. Правильно, для меня очень значима поддержка и защита жены, воспитание детей. Ведь мать нужно слушаться, а если спорить, то вежливо. Виктор из Петербурга. Ладно, без комментариев. Да я свое развитие не применяю ни на какого мужчины, пишет нам Елена. Просто я чувствую возмущение в этой фразе. Елена, но вы тоже махнули. На какого-то поменять-то можно. Просто чтобы он как бы не задевал ваше развитие. Давайте такой компромисс все-таки найдем. Татьяна из Московской области пишет. Пожалуйста, посоветуйте, как эмигрировать в США или Канаду. Без больших денег и высшего образования. Хочется ехать от хамства, беззакония, от бытовых проблем, которые никто не хочет решать. Куда ни обратись. И вообще это возможно? Спрашивает Татьяна. Татьяна, судя по тому, что вы ко мне обращаетесь, это, видимо, уже крик души. Но я, к сожалению, не знаю, как туда эмигрировать. Не могу вам помочь. Светлана пишет: свободно и счастливо. Вот моя защита. Кстати, вот свобода и счастье, да хотя бы просто радость от жизни, действительно является само по себе защитой. Рида пишет: извините, но вы оперируете какими-то схемами и стереотипами. Муж не для защищенности, мы вместе с мужем для самореализации, в том числе особой защиты нет. Легче все делать самой. Но тоже, Рина, немножко нехорошо. Не самой, наверное, лучше было бы, а вместе что-то делать. Но, видимо, у вас это не происходит. Моя сестра готова терпеть мужа ради защищенности своих детей, пишет Вячеслав. Я только, чтобы еще детей спросил, нужно ли им, чтобы терпела их мать что-то. Лариса, я не нуждаюсь, но когда дети были маленькие, помню, что нуждалась. Обламывалась постоянно. Я не считаю, Лена пишет, вопрос защищенности важным, мне важнее равноправные партнерские отношения. Видите, друзья мои, как-то мы раздухарились к концу программы, не все так безнадежно. Это радует. Ну, давайте встретимся завтра в 12 ночи. Благодарю вас за сообщение. И пока. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743 18 39. Звоните 743 18 39. When you look at me like this, there's something in your eyes that is saying tonight, I'm not a child anymore. Love has opened the door to a new exciting life. I lose control when I'm close to you, babe. Don't look at me like this. There's something in your eyes. Is this love at first sight? You're like a flower that grows. Love just wants you to know all the secrets of life. It's all written down in your lifeline. It's written down inside your heart. Just have a dream to find our love, the place where we can hide away. You and I, we're just made to love each other now, forever and a day. Something in your eyes that is seen tonight. I'm so curious for more, just like never before in my innocent life. It's all written down in your lifeline. Yeah, it's written down inside your heart. Just have a dream to find our love, a place where we can hide away. You and I, we're just made Ищите журнал «Дилетант» в киосках, но не можете найти. Вам не хочется идти в магазин и стоять в очереди. Этой проблемы больше нет. Теперь купить свежий номер журнала можно прямо на сайте «Дилетант.ру». А можно оформить подписку на «Дилетант» на 6 месяцев или даже на год. И все это на сайте «Дилетант.ру». Журнал «Дилетант». Подпишись и читай. Столетие Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Искусствовед Татьяна Прилуцкая, сотрудник музея с полувековым стажем. Немного из истории музея. Упешка в непрошедшем времени. Утром 8:35. Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru. Открытый урок с писателями. Может ли литература научить свободе? Такова тема воскресного родительского собрания. Вызываются учитель литературы лицея номер 1525 Воробьевы горы Евгения Абелюк. Также вас ждут прямые включения с прогулки литераторов по телефону с участием Людмилы Улицкой, Дмитрия Быкова, Евгения Бунимовича и других гостей. Родительское собрание в воскресенье после полудня. Потаповна и говяда Пума. Центр идентификации животных. Пингвин Владимир и песня о нем. День радио и радио деталей. Wi-Fi за собачьи фекалии. В тазу лежат 4 зуба. А также космонавты, автозаки и чебурашки в проходящей форме народных гуляний программе «Радио детали». У микрофона Антон Орех и Николай Александров. Спасибо тебе, Боже, за Владимира, за моего героя и кумира. Я подниму бокал за здоровье, чтоб у него сбылись все желания. Спасибо тебе, Боже, за Владимира, за моего героя и кумира. Ведь я не один на свете такой, все больше на сто согласен со мной. Главное событие этой недели было 7 мая. Это наш профессиональный праздник, День радио и радио деталей. По случаю этого дня была специально очищена Москва. Более того, ходить по улицам и сидеть на террасах кафе было тоже запрещено. Чтобы все могли сосредоточиться на прослушивании радио и радио деталей. Для этой же цели по Москве был запущен праздничный разноцветный кортеж с половинкой тандема на борту и дан прием в Кремле. Там же был и под Патриарх с кадилом. Завершились торжества многодневными народными гуляниями по городу в сопровождении празднично одетой полиции, красочных автозаков, космонавтов и чебурашек. Спасибо вам всем за поздравления, дорогие автозаки, космонавты и чебурашки с кадилом. Мне нравится. Кстати, на заметку космонавтам. Чешская полиция оказала помощь охраннику, который сам себя сковал наручниками и не смог освободиться. Инцидент произошел в Праге в здании, где мужчина нес вахту. По словам охранника, во время работы ему стало скучно, и он решил опробовать наручники, которые ему выдало начальство, на себе. Защелкнув их на своих запястьях, он понял, что работают наручники исправно, а затем осознал, что у него нет ключей от них. Посидев в наручниках какое-то время, пан охранник решил обратиться за помощью. И помощь пришла откуда не ждали, то есть от чешских чебурашек. Вот это правильно. Из Праги, не теряя времени, перемещаемся сразу в знаменитый лондонский аквариум с водой. Именно здесь, в колонии пингвинов Хинду, с началом брачного сезона появились воры. Сотрудники аквариума-океанариума обнаружили, что некоторые пингвины крадут гальку из гнезд своих соседей. Пернатые, промышляющие воровством, ждут, когда их соплеменники отлучатся от гнезд, быстро тащат у них маленькие камушки и бегом уносят в свои владения. Особой наглостью, по словам орнитологов, отличается пингвин по имени Владимир. После его налетов другие пингвины стали намного бдительнее приглядывать за своими гнездами. Сотрудники учреждения были вынуждены даже укрепить гнезда пингвинов камнями, чтобы уберечь их от действий Владимира и других пингвинов-грабителей. Спасибо тебе, Боже, за Владимира, за моего героя и кумира. Я подниму бокал за здоровье, чтоб у него сбылись все желания. Спасибо тебе, Боже, за Владимира, за моего героя и кумира. Ведь я не один на свете такой, все больше на сто согласен со мной. Вернемся в Восточную Европу, на родину Евро-2012, в ту ее часть, где не голодает Юля и не лечится под присмотром Хармса. Впрочем, в Польше, а речь идет именно о Посполитой, тоже лечат врачи. В полном соответствии со всенародной песней из музея шансона «В тазу лежат четыре зуба», тамошний баба-стоматолог отомстила бросившему ее пану бойфренду, вырвав мужчине все зубы. Теперь 34-летней Анне Мацковек из Варшавы грозит тюремный срок. Дело было так. 45-летний Марек Альшевский ушел от своей подруги к другой женщине. Однако всего через несколько дней после разрыва отношений мужчина обратился к пане Мацковек с жалобами на зубную боль, так как считал ее хорошим врачом. И не ошибся. Во время приема брошенная возлюбленная дала пациенту большую дозу обезболивающих препаратов, а затем вырвала ему все зубы. Я всегда старалась быть профессионалом и контролировать свои эмоции. Но когда я увидела его лежащим передо мной в кресле, я подумала, вот ублюдок, рассказывает баба-пани-стоматолог. Удалив мужчине все зубы, Анюта перебинтовала экс-пану-бойфренду челюсти и заявила, что теперь ему нужно обращаться к специалисту, так как у него возникли серьезные проблемы. По словам беззубого Альшевского, новая подружка тоже бросила его, так как не пожелала встречаться с мужчиной без зубов. К тому же теперь мужчине придется заплатить большие деньги за протезы. Против стоматолога возбуждено уголовное дело по подозрению в халатности и злоупотреблении доверием пациента. Женщине грозит 3 года тюремного заключения. Кем работает вторая подруга беззубого пана, мы не знаем, но советуем Альшевскому держаться от нее подальше, чтобы не остаться без чего-нибудь еще. Стоматологический пункт «Дятел Плюс». Современный дантизм в действии. Распломбировка дупел. Установка дополнительного зуба мудрости. Специальное предновогоднее предложение. Удалите 6 зубов, и 7 мы вырвем бесплатно. «Дятел Плюс». Все круги дантового рая. А теперь новости высоких технологий или хай-теков. Американские журналисты выяснили, что официальный сайт КНДР, который ежемесячно посещает около 12 миллионов человек, был создан всего за $15. Этот удивительный факт обнаружил студент Майкл Дейтанна, писавший курсовую о пропаганде в Северной Корее. Он выяснил, что сайт Джамахири и Чучхе очень похож на шаблон для создания веб-страниц дизайнера Роберта Вестмора. Вестмор действительно несколько лет назад создал шаблонный сайт для продаж обычным пользователям интернета всего за 15 бакинских. Одним из покупателей оказался некий Ил Чо Сун, действовавший по договоренности с правительством Северной Кореи. На базе шаблона, который годится максимум для создания интернет-блога, корейский умелец создал сайт страны, которая пытается запускать дорогостоящие спутники. О как! Еще 2 истории о животных. В США медведица спасла туриста после того, как он был атакован дикой кошкой. Инцидент произошел на севере Калифорнии, когда 69-летний Роберт Брикс, совершая поход по одному из национальных парков, заметил медведицу, играющую со своими детенышами-медведями. Увидев Потаповну с приплодом, турист решил изменить маршрут и повернул обратно, как вдруг сзади на него накинулась пума. На спине у мужчины был рюкзак, который смягчил атаку зверя. Мистер Брикс попытался ударить говяду камнем, но пума только сильнее схватилась за рюкзак. И в этот момент сзади к месту происшествия подобралась Потаповна. Она сильным ударом сшибла говяду пуму с туриста, и между зверьми завязалась борьба. Впрочем, долго она не продолжилась, так как пума стремительно ретировалась. Потаповна тоже удалилась с места схватки продолжать свои обязанности по воспитанию Потапычей. Турист с благодарностью остался жив с рюкзаком. А в Киеве для почтальонов организованы курсы по защите от нападения собак. Занятия ведут опытные кинологи. Целью таких мер является предотвращение несчастных случаев на производстве Укрпочты, связанных с укусами собак, отметил директор коммунального предприятия «Центр идентификации животных» Олег Качкан. Мероприятия были организованы Центром идентификации животных в столичном доме связи. Жизнь собачья. Кстати, мексиканский интернет-портал Terra предложил местным собаководам бесплатный выход в интернет в обмен на фекалии их питомцев. Портал Terra установил в 10 парках Мехико специальные урны. После того, как в такую урну опускают мешочек с экскрементами, система подсчитывает их вес и включает Wi-Fi на пропорциональное количество минут. При этом доступ в сеть открывается для всех посетителей парка. Для того, чтобы люди не бросали в урны иной мусор, Terra поставила возле каждой из них по наблюдателю. В обязанности наблюдателей также будет входить раздача мешочков для сбора фекалий. Вот так интернет набирает обороты в самых удаленных уголках Земли. Спать не буду. И в заключении программы о сексе. Радиодетали продолжают следить за развитием судебного процесса над так называемым Homo erectus'ом на BMW. Напомним, что житель Калифорнии Генри Вульф подал в суд на компанию BMW. В судебном иске говорится, что после многочасовой поездки на немецком мотоцикле у мужчины возникла эрекция, которая с тех пор не проходила у него целых 2 года. Во врачебной практике это явление называется приапизмом. Мужчина приап обвиняет автомобильного гиганта в физическом и моральном ущербе. Так вот, никаких новостей на процессе пока нет. Приапизм сохраняется, BMW раскошеливаться не спешит. Спасибо тебе, Боже, за Владимира, за моего героя и кумира. Я подниму бокал за здоровье, чтоб у него сбылись все желания. Спасибо тебе, Боже, за Владимира, за моего героя и кумира. Ведь я не один на свете такой, все больше на 100 согласен со мной. Антон Орех, Николай Александров и программа «Радио Детали» прощаются с вами и продолжают народные гуляния по волнам FM-диапазона. Спасибо тебе, Боже! Радио «Эхо Москвы». Часов в Москве. Вы слушаете информационную программу «Эхо». У микрофона Роман Плюсов. Доброй ночи. Вначале коротко о некоторых темах выпуска. К протестным гуляниям в Москве сегодня присоединятся известные писатели. Сергея Удальцова со второго раза госпитализировали из